Голос был женский. Приземистое существо в бесформенной синей куртке одним прыжком очутилось рядом с Джилл. За ним в вестибюле появилась мужская фигура в плаще, которую Ричард Дэвис узнал мгновенно. Этот человек, инспектор полиции Линли, держал в руке кредитную карточку, с помощью которой, по-видимому, и попал в Бреймор Мэншнс. Старая, покосившаяся дверь, не оказала серьезного сопротивления. — Боже праведный! — сказал Линли, падая на колени рядом с Жил. — Вызывайте скорую, Хаверс! Он передал ей мобильный телефон, потом поднял голову. Его взгляд сразу же упал на Ричарда, который так и застыл посреди лестницы с ключами от машины Джилл в руке. Хайверс поехала в больницу сопровождать Джилл Фостер. Линли повез Ричарда Дэвиса в ближайший полицейский участок. Им оказался участок на Эрлс-Корт-Роуд, тот самый, из которого однажды вечером 20 лет назад Малькольм Уэбберли отправился расследовать подозрительное дело о смерти Сони Дэвис Ванни. Если Ричард Дэвис и почувствовал иронию этого совпадения, то ничего по этому поводу не сказал. Он вообще отказался говорить после того, как Линли зачитал задержанному его права. Ричарду немедленно предоставили государственного адвоката, но с адвокатом он тоже разговаривать не стал, только спросил, как можно передать сообщение для его сына. — Я должен поговорить с Гидеоном, — сказал он адвокату. — Это мой сын, Гидеон Дэвис, вы наверняка слышали о нем, скрипач, а больше он ничего не желал говорить. Он заявил, что придерживается собственных слов, сказанных им в предыдущих беседах с Линли. Он знает свои права, и у полиции нет ничего, на чем можно было построить обвинение против отца Гидеона Дэвиса. Однако в их распоряжении оказался Хамбер, и Линли отправился в Корнуолл Гарденс с командой специалистов для временного изъятия автомобиля. Как и предсказывал Уинстон Катта, повреждения, полученные машиной после наезда на двух, а, возможно, и трех человек, концентрировались вокруг переднего хромированного бампера, покрытого вмятинами и царапинами. Однако подобные повреждения любой более-менее опытный адвокат сможет объяснить десяткам невинных причин, и Линли не рассчитывал на мятый бампер как на основу обвинения против Ричарда Дэвиса. Он рассчитывал на результаты трассологической экспертизы днища Хамбера и участков вокруг бампера, а такие результаты ни один, даже самый опытный адвокат не сможет отнести как бездоказательные. Было бы крайне маловероятно, что после того, как Дэвис несколько раз переехал свою бывшую жену и избил Кэтлин Вадингтон и Малькольма Уэбберли, на корпусе автомобиля не осталось ни капли крови, ни кусочка кожи, ни обрывка ткани, ни волоска. Волоска, вырванного с корнем или даже частью кожного покрова головы, потому что только такой волос представляет интерес для следственной команды. Линли знал это по опыту. Чтобы избавиться от улик подобного рода, Ричарду Дэвису пришлось бы предусмотреть возможность их появления. Линли был уверен, что Дэвис не сделал этого. Ни один убийца не может предусмотреть всего. Он позвонил с новостями старшему инспектору Личу и просил его передать помощник комиссару Хильгеру. Сам он сообщил Линли проследить за тем, чтобы Хамбер был в целости и сохранности, отправлен на экспертизу, а затем поедет за компьютером Юджинии Дэвис, что и было его изначальным планом. По-прежнему ли старший инспектор желает, чтобы Линли привез компьютер? Старший инспектор по-прежнему этого желал.